У одного из таких я пару лет назад покупал краску для ремонта квартиры. Он начал с радушного приглашения сесть. Взял большой лист бумаги и жизнерадостно пообещал: «Я вам сейчас все расскажу». Маркером на листе он стал чертить. Обычно во время тренинга, пересказывая эту историю, я подхожу к флипчарту и начинаю воспроизводить рисунок торговца красками. Рисую медленно, деталь за деталью, и тяну так до тех пор, пока кто-то из моих слушателей не догадается. «Так это ж бензольные кольца!» «Да», — говорю я, — «вот и я удивился, зачем вы мне вешаете на уши ваши бензольные кольца?» А продавец с оправдательной интонацией пояснил: «Видите ли, я защищался по органике». «Нужна ли мне формула краски?» «Нет, мне нужно только одно, чтобы эта краска не облезла до того, как я макну в банку свою старую кисть. Все мои тренинговые и семинарские программы 16-часовые, двухдневные. Вы верите, что о каждой из моих программ я могу рассказывать по 3 дня? Верьте, под хорошие пари о каждой из моих 16-часовых программ я могу рассказывать 32 часа. Но если мы с моим слушателем не ударили на это по рукам, то разве захочет он терпеть целых 3 дня? И вообще, зачем что-то рассказывать?» И вот снова звучит вопрос: «Ну так расскажите нам о ваших программах». И я снова привычно ухожу от ответа: «Вы знаете, о моих 16-часовых программах я готов рассказывать 24 часа. Вам это надо? Давайте я лучше расскажу о том, что будет вам интересно. А для этого скажите, зачем вашему персоналу учиться? Ну, они, понимаете ли, совсем не умеют общаться. То есть им нужно привить элементарные коммуникативные навыки». «Да, а еще они часто лезут в бутылку и только разжигают конфликты». «Ага, значит, антиконфликтный блок в программе тренинга не помешает». «Совершенно верно. А еще...» «Да, вопросы помогают избежать излишней говорливости. А еще они помогают определить, что нужно рассказывать клиенту, а что будет лишним». В каждом товаре есть свойство, о котором одному из покупателей лучше не говорить. Это достоинство, а не недостаток. Но, будучи произнесенным, этот плюс превращается в минус. Непонятно? Поясню на примере. Я позаимствовал эту историю у одного из моих слушателей, работающего на фирму, продающую классный электроинструмент. Перфораторы, дрели, угловые шлифмашины и так далее. Пусть его зовут Андреем. Андрей, сидя в кабинете директора одного из заводов, втюхивал партию навороченных электродрелей. И, в частности, рассказывал об одном замечательном свойстве этого инструмента. «Там курок такой, спусковой крючок, собачка. Так вот, когда тянешь его на себя, обороты медленно нарастают, добавляется мощность. Но вот когда вы выбрали максимум оборотов, у курка еще остается люфт, и это позволяет пошевеливать пальцем. Видите, как умно придумали? Можно работать весь день, но указательный палец, тянущий за курок, не затерпнет». Мне потом Андрей рассказывал: «Я это выговорил и смотрю, директор багровеет, шея кровью наливается, и вдруг он приподнимается в кресле и орет на меня: „Вон!“ Я бумаги мои подхватил и в двери, а он снова орет: „Назад! Садись, я тебе расскажу, какую глупость ты отчебучил“. Вижу, он уже успокаивается, но я снова присел к столу, и он мне объяснил: „Пальчик, говоришь, не затерпнет, а мне лучше взять с улицы 20 балбесов по 5 рублей за день, дать им ручные коловороты, и пусть у них вообще все затерпнет. Я ведь понимаю, что эта приблуда включена в твою цену, лучше б ты про нее мне и не говорил“». Вопросы позволяют помочь собеседнику понять, чего же он хочет. Тогда вы сможете помочь ему решить, как добиться этого. Наши покупатели слишком часто понятия не имеют о том, что им нужно. Разберем этот тезис на примере вашего автора. Когда в прошлом году мне понадобилось что-то сделать со старыми оконными рамами, и я вначале выбрал, вы догадываетесь, что? Чтобы из окон не дуло, щели нужно замазать. И для этого нужна простая замазка. Я легко нашел ее на прилавке магазина строительной химии. 200-граммовый брикет за 1 гривну и 40 копеек. Но продавец спросил: «А вы что хотите делать? Рамы замазать? О, так вам нужен герметик. В общем, из магазина я ушел с тубой герметика за 34 гривны. И был очень доволен. Герметик оказался чертовски удобным в работе. Так разве я знал, что мне нужно? Скажу больше, то, что мне на самом деле было нужно, я получил лишь несколько месяцев спустя, поставив в окна стеклопакеты. Иногда есть смысл саму продажу начинать с осторожного. Я боюсь продать вам не то, что вам нужно. Давайте вместе подумаем. Или так, как иногда поступает Деревицкий, отвечая на заинтересованный звонок. Ох, ну зачем вам нужен этот тренинг? Это и дорого, и выходные у ребят пропадут. Иногда покупатель открыто декларирует свое незнание. И здесь самое главное – не издеваться над ним. А продавцы это любят. Помню, как в одном из южных городов Украины продавцы компьютерного салона, смеясь, спросили у меня: «Александр Анатольевич, рассказать вам о самом коротком описании конфигурации компьютера?» «Расскажите». «Да это на прошлой неделе тут один заходил. Говорит, нужен компьютер. Мы спрашиваем, какой? А он, ну такой, чтобы надо мной не смеялись». Ну и что тут смешного, парни? То, что человек хочет отдать вам свои деньги, а вы над ним потешаетесь? Клиента нужно любить. В Иерусалиме есть замечательный банк. Он входит в десятку крупнейших банков мира. Из компании, в которой я когда-то работал, туда ездили перенимать опыт отдела привлечения клиентов. Вернулись, устроили нам лекцию. Под финал, почесывая затылок, рассказчик добавил: «А еще у них забавный девиз, правда, на какой из славянских языков не переведешь, получится пошлятина». Аудитория сразу оживилась и потребовала срочного перевода. Рассказчик еще пококетничал и, наконец, перевел: «Мы хотим вас больше, чем кто бы то ни было». Еще один хороший пример того, как нужно любить клиента, мне недавно прислал один из моих читателей. Звоню я на прошлой неделе девушке-автодиспетчеру с целью заказать фуру для перевозки продукции по городу. Заказывал машину у нее уже не один раз, но нужно заметить, что отношения наши сугубо деловые и за рамки таковых никогда и не пытались выходить. Итак, суть. «Валерия, добрый день, мне нужен 15-тонник по городу». «Привет, 300 рублей в час». «Это дорого». «280». «Валерия, у меня есть предложение. По 250 за час. Давай дешевле». «Я могу дать тебе по 200 рублей в час, но это ведь я, а тебе нужен КамАЗ». И как после такого не заказать автомашину?